Глава 17. В цветник, который примыкал к западному крылу дома, мы не пошли. Райлин не захотел, просто взял под локоток и повернул к парку. А я не нашла ни слов, ни сил, чтобы воспротивиться. Весь мой запас прочности уходил на то, чтобы погасить проклятый румянец и хоть как-то передвигать ноги. Едва ступили под сень деревьев, маг ускорил шаг. Мне тоже пришлось поспешать. Просто других вариантов не было. Держал слишком крепко. Когда пересекли вторую парковую дорожку, я решилась тихонечко пискнуть, чтобы привлечь внимание не в меру быстрого кавалера. Тот сразу сообразил, что к чему, но вместо того, чтобы остановиться, подхватил на руки и уверенно двинулся дальше. Я эту наглость терпела, причем молча. Просто спорить с мужчиной, у которого желваки на щеках, гуляют глупо. По крайней мере, сентиментальные романы не рекомендуют. А вот рекомендации этикета, который запрещает прижиматься к мужской груди и обвивать руками шею, мне от чего-то не вспомнились. О, богиня, за что мне это все? Пока я терзалась нехорошими мыслями и отчаянно пыталась задушить стыд, Райлин пересек парк и отворил ажурную калитку родового кладбища. За высокой живой изгородью царили тишина и покой. Трава блестела от росы. Строгие надгробные камни напоминали о бренности бытия и скоротечности жизни. Увы, прочувствовать философию кладбища до конца не успела. Меня осторожно поставили на ноги и, отступив на шаг, сказали хрипло. «Госпожа Соули». «Господин Райлин», потупившись, пробормотала я. Румянец, который так и не удалось побороть, вспыхнул с новой силой. «Госпожа Соули, вы ведь слышали разговор с вашим батюшкой?» Врать не имело смысла. Я кивнула, отчетливо понимая, еще чуть-чуть и взаправду со стыда сгорю. «В таком случае, позвольте задать еще один вопрос. Как вы ко мне относитесь?» «О, нет, только не это». Я закусила губу в отчаянной надежде услышать. «Ладно, госпожа Соули, можете не отвечать». Но Райлин был невероятно серьезен и решителен. «Госпожа Соули», выждав минуту, позвал маг. Я окончательно растерялась, а он подошел вплотную, обвил рукой талию и шепнул. «Госпожа Соули, ну хотя бы взгляните на меня». «Нет, не могу. Я и так на грани обморока». Горячие пальцы коснулись подбородка, и мне все-таки пришлось поднять глаза на беспринципного типа, который решил во что бы то ни стало добиться ответа. Голова закружилась, коленки задрожали, сердечко подпрыгнуло и заныло. «Как вы ко мне относитесь, госпожа Соули? Только честно». «Хорошо. Хорошо я к вам отношусь, господин Райлин». Кажется, брюнет ответ не устроил. Он напрягся. Губы сжались в тонкую линию, в глубине черных глаз вспыхнуло пламя. «Госпожа Соули», — прошептал маг и прежде чем успела сообразить, что происходит, наклонился и коснулся губами губ. «О, богиня! Мне бы воспротивиться, вспомнить о волшебной силе коленки и отрезвляющем ударе в челюсть. Но сопротивляться почему-то не хотелось. Даже наоборот. Хотелось прижаться теснее и ощущать жар его губ всю оставшуюся жизнь. И целовать в ответ, и гореть вместе с ним, и умереть в один день от неистового, неудержимого счастья». «Госпожа Соули», прервав поцелуй, прошептал маг. «Господин Райлин», — в тон ответила я, стыдливо опустив ресницы. Вырваться, вопреки требованиям этикета и разума, не пыталась. «Госпожа Соули», — глухо выдохнул он и поцеловал снова. И мир взорвался. Просто взял и взорвался в самом прямом смысле слова. Маг опрокинул на землю раньше, чем успела испугаться. Тут же подмял под себя. Он оказался невероятно тяжелым, я даже вздохнуть смогла только с третьей попытки. И то зря. В горле запершило, легкие обожгло. Следом случился приступ жуткого кашля. «Все хорошо», — строго сказал брюнет. «Я встаю, ты бежишь прочь, поняла?» Я как могла кивнула. Не успела опомниться, а брюнет уже скатился с распластанной меня и вскочил на ноги. Пространство озарило синяя вспышка, следом прогремело. Ну, очень неприличное слово. Потом еще одно и еще. Но я в слова не вслушивалась, пыталась выполнить приказ Райлина. Вот только подняться столь же проворно не сумела. Удар о землю был сильнее, чем показалось. Едва пошевелилась, спину пронзила дичайшая боль. Стараясь не шипеть и не кричать, села, а вот встать. Нет, это выше моих сил. Я, похоже, копчик расшибла. «Господин Райлин!» Прокашляла, потому что говорить тоже не получалось. В воздухе тугим облаком висела белёсая пыль. Синее свечение, которое охватило фигуру штатного мага города Вайлиса, подсвечивало пылинки, добавляя облаку зловещий оттенок. «Господин Райлин!» Ответ мага был исполнен такой экспрессией, что расслышала, несмотря на приступ кашля и несмотря на боль в копчике, которая заполнила все сознание. Обиделась. И лишь спустя минуту, когда пыль каким-то немыслимым образом развеялась, а свечение вокруг фигуры брюнетистого аристократа погасло, поняла, экспрессия и неприличные слова предназначались не мне. Вытянув шею, смогла разглядеть двух парней. Они стояли шагах в трех от Райлина. Оба высокие, плечистые, с головы до ног засыпанные той самой белёсой пылью. А вот на Райлине пыльного осадка не было. «Какого?» — прорычал маг, но, видимо, вспомнив о присутствии дамы, заканчивать фразу не стал. Обернулся, шагнул ко мне и протянул руку. «Ты как, не ушиблась?» В голове молнии сверкнуло воспоминание о том, как рассказала Райлину про ушибленную коленку. Вернее, во что это признание вылилось. Воображение подло нарисовало сцену исцеления копчика, и я ответила, прежде чем успела осознать весь ужас своего положения. «Нет». Один из припорошенных подпрыгнул, а Райлин покачал головой и вздохнул. «Госпожа Соули, вот только врать не надо». «И я не вру». В доказательство подала брюнету руку и встала. Не завизжать от боли помогла прокушенная губа и приступ небывалого упрямства. «Что болит?» — прошептал Райлин, крепко прижав к себе. И так как Прокопчик решила молчать до последнего, а врать, будто здоровее меня во всей Верилии нет, бессмысленно, ляпнула первое, что на ум пришло — губа. Брюнет подарил мимолетную улыбку, а в следующее мгновение впился поцелуем. «О, богиня! Он что, с ума сошел?» Удар коленкой был рефлекторным, как и последующий удар все той же коленкой по зубам. А вот контрольный по голове не удался. Потеряв опору, вновь ощутила пронзающую боль в копчике и взвыла. Крик, кажется, по всему парку разнесся. «Так что все-таки болит?» — прошепелявил Райлин, снова заключая в капкан рук. «О, богиня! Я уже хотела признаться». Причем слово, которое на язык прыгнуло, было бесконечно далеко от медицинского термина. Но очаг боли обозначало верно. От позора спасли припорошенные. «Соули!» — изумленно воскликнул первый. «Та самая Соули?» — столь же громко удивился второй. «О, Всевышний!» — пробормотал Райлин и обернулся к белесой парочке. «Вы как здесь оказались, дурни?» «Как-как, порталом пришли!» — отозвался тот, что справа. Его спутник в это время делал до боли знакомые пасы, заклинания для чистки одежды. Я тоже спохватилась, украдкой глянула на свой наряд и застонала. «О, богиня, во что я превратилась?» «Издеваешься?» — вопросил брюнет. Убирать руки с моей талии он точно не собирался. А заметив, что намерен отворить заклинание, прижал крепче и шепнул. «Не надо, я сам». Возразить не успела, Райлин уже выводил нужные символы. Его магия была несравнимо сильнее, даже воздух от напряжения заискрился. Тот, что стоял справа, расплылся в улыбке, сказал. «Брук пару недель назад новую формулу настройки изобрел. Вот мы и опробовали». «Настройка на личность?» — уточнил Райлин. «Ну да», — важно кивнул правый. Наморщил нос, огляделся и резюмировал. «Фиговая, оказывается, настройка». Левый недовольно фыркнул, тряхнул головой. Когда остатки пыли осыпались, выяснилось — парень шатен. «А ты как хотел, чтобы с первого раза и шоколадно?» «А если бы Райлин в этот момент в городе был?» — возмутился правый. «Или, упаси Всевышний, в музее? Да нас бы совет ордена, как та гидра, грелку». «Да не тушуйся», — махнул рукой левый. «Все же обошлось. Никто не пострадал, а ценных предметов тут нет. Я в каком-то журнале читала, что человеческий мозг устроен непросто. Бывает, до последнего заставляет не замечать того, что для него, то есть мозга, опасно. Наверное, именно поэтому я только теперь смогла осознать всю картину произошедшего. «Господин Райлен, а кто эти люди?» — спросила тихо и очень-очень спокойно. «Простите, госпожа Соули», — выдержав секундную паузу, отозвался брюнет. «Это господа Брук и Вукс, мои друзья и коллеги. Мы вместе аспирантуру заканчивали». «А зачем они пришли?» «Я вызвал. Они будут помогать создавать порталы перехода в Пятый мир». На этой фразе меня передёрнуло. Просто портал в исполнении этой парочки я уже видела, но вслух сказала о другом. «Отлично. А кладбище они восстановят?» «Кладбище восстановлю я». В голосе Райлина появилась хрипотца. Он словно невзначай коснулся губами виска, прошептал в самое ушко. «Лечение вашего копчика также на моей совести». В другой раз я бы, разумеется, засмущалась и раскраснелась. Но в этот миг мне было глубоко плевать и на копчик, и на коленки, и на панталоны. «Восстанавливайте». «Как скажете, госпожа Соули», — прошептал брюнет. С заметной линцой извлек из-за пояса магический жезл с крупным набалдашником и, не выпуская меня из объятий, произнес: «Канрамис». Мир озарила нестерпимо яркая вспышка, а потом... Потом ничего не произошло. Белёсые пылинки не взмыли в воздух, не закружили, чтобы собраться в могильные памятники. Осколки покрупнее тоже не дрогнули. Обожжённый, частично оплавленный саркофаг тётушки Тьяны остался как был. Ну и выжженная трава восстанавливаться не спешила. «Дерьмо», — пробормотал левый, он же Брук, создатель формулы. «Ага», — поддержал правый. Этот по-прежнему был покрыт слоем каменной пыли, отдаленно напоминал статую. «Выбирайте выражение», — рыкнул брюнет и попробовал опять. «Канрамис». Брук покачал головой и сказал совсем грустно: «Боюсь, это бессмысленно. Искажение пространства было слишком сильным. Память о молекулярных связях стерлась. Биологическая память почвы тоже». Райлин помолчал с минуту и выдохнул, вторя шатену: «Дерьмо». Один древний мудрец сказал: «Мелочей не существует. Мелочь — это миф». Я, когда эти слова услышала, рассмеялась. Ну что значит «не существует»? Что значит «миф»? Ведь ясно как день, в жизни всего намешано. Есть большое и важное, есть маленькое и незначительное. Вот покупка булавок — мелочь, а пошив платья — событие покрупнее и поважнее. Но и оно меркнет рядом с другим, более глобальным. Например, первым взрослым балом или замужеством. А можно ли назвать рождение ребенка событием, равноценным походу в кондитерскую? Можно ли равнять один неверный стежок в вышивке с ошибкой военачальника? Стало быть, мелочь никакой не миф, а самое, что ни на есть, реальность. Я была уверена и тверда в своих убеждениях, но... Они стерлись в пыль вместе с надгробными камнями родового кладбища. О, богиня! Мелочи действительно не существует. В жизни все важно, все-все. Вот наврали близняшки про умертвие. Мелочь? Если учесть, во что она вылилась, к чему привела, совершенно очевидно, нет, не мелочь. Катастрофа. Причем глобальная. Эта малюсенькая, на первый взгляд, ложь за пару недель полностью перевернула мою жизнь. Но разве могла я, Соули из рода Астеров, вообразить, что какой-то недобитый аристократ, выгнав с нашего родового кладбища своих придурковатых дружков, будет зажимать меня у полуразрушенного саркофага тетушки Тьяны с требованием показать копчик? Разве могла представить, что этот самый аристократ в конце концов плюнет на мои протесты и, заломив руку, пригнет к саркофагу, а потом, игнорируя тираду, составленную из слов, услышанных в разное время от конюха Михи, задерет платье, стащит панталоны и начнет этот самый копчик лечить, возюкать по нему горячими, как угли, пальцами? Могла ли я, воспитанная дочь благочестивых людей, помыслить, что после процедуры врачевания стану врать отцу, будто на прогулке ничего примечательного не случилось? а ночью сама открою окно, чтобы впустить в спальню брюнетистого мага. Хуже того, что маг придет не по собственному желанию, а по моему приказу, и покорно ляжет на расстеленное на полу одеяло, чтобы до рассвета охранять от призраков. А подумать, что утром с умным видом буду всматриваться в массивный розовый камень магического амулета и даже не поморщусь, выслушивая стенания Райлина о злых, несговорчивых призраках из рода астеров, которые полночи обижали ни в чем не повинного мага. И ни капельки не расстроюсь, узнав, что все буяны теперь заключены в магическом камне до тех пор, пока у Райлина не появится время с ними разобраться. И это не считая всех предыдущих злоключений, а также предстоящего похода в Пятый мир, неизбежного разоблачения в связи с лжебеременностью и тьмы других очень вероятных неприятностей. О, богиня, я больше никогда, никогда, никогда врать не буду и сестрам не позволю. «Госпожа Соули, ну перестаньте», — шепнул Райлин, возвращая руку на мою талию. «Раз десятый, кажется». Я не ответила. Собственно, с момента разгрома кладбища брюнету был объявлен бойкот, который снимался лишь в крайних случаях. «Госпожа Соули, вы когда дуетесь, тоже на бурундука похожи. Или бурундучку? Как правильно?» Я не поскупилась на ответ, ударила локтем в бок. Брюнет притворно застонал и даже чуток согнулся. А может, и не притворно, локти у меня, в отличие от коленок, острые. «Госпожа Соули!» Фыркнула и демонстративно отвернулась. Тьма, окружавшая родовое кладбище и нашу компанию заодно, была густой и неинтересной. Но лучше глядеть в черноту, чем на нахала из рода Даоров или его дружков, которые второй час магические символы на земле чертят. Вернее, лучше всего глядеть на тролля. Господин Хашер, в отличие от этой троицы, мужчина приличный. Только ему по просьбе Райлина пришлось позади нас встать, чтобы, как все тот же Райлин выразился, ерундой перед носом не болтать. Что маг имел в виду, я не поняла, но так как объявила бойкот, уточнять не стала. Увы, мое демонстративное равнодушие брюнета не отвадило. «Ну, перестань», — прошептал тихо-тихо, словно невзначай коснулся губами ушка. «Ты же знаешь, это не нарочно». «Знаю. Если бы нарочно, я бы все папе рассказала. И даже про копчик». «Соли, ну восстановлю я ваше кладбище», — продолжал увещевать маг. «Вот гад. Еще и тыкает мне. Знает же, что возразить не могу по причине бойкота». «Не магия, так руками. Ты мне главные эскизы могильных камней нарисуй. Ну или фотографические карточки, если есть». «О, богиня, когда же это кончится?» «Господин Хашер, а вы уверены, что портал, построенный на кладбище, перенесет нас куда надо?» — строго спросила я. За спиной хмыкнули. «А куда еще он может перенести?» «Ну, мало ли. Хоть я и не сильна в магии, но точно знаю, кладбище, как территория мертвых, может искажать обычные заклинания. Жаль, другого места для организации портала найти не удалось. Портить парковые лужайки я запретила, а уходить далеко от поместья запретил Райлин. Пояснил, времени и так в обрез. Вернемся в лучшем случае за пару часов до рассвета. А мне еще домой пробраться. Нужно оказаться в постели до того, как кто-нибудь ввалится в спальню и воскликнет: «Соули, дорогая, вставай!» «А это все не повредит?» Я повела рукой, указывая на иллюзорные могильные камни. Они выросли здесь сразу после исцеления копчика. К сожалению, иллюзия была личной, или субъективной, как изволил выразиться Райлин. То есть тот, кто помнит это кладбище, увидит. А кто не помнит, увы. Причем очень многое зависит от качества воспоминаний. Маги, например, надписи на могильных камнях прочесть не в состоянии. В отличие от меня. Иллюзия, ясное дело, не выход. Но если кто-то из домашних будет проходить мимо, то погрома не увидит, а это уже плюс. Тролль гнусно хохотнул. «Что?» — тут же вскинулась я. И так как момент был подходящим, попыталась сбросить руку Райлина со своей талии. Увы, в этот раз фокус не удался. «Ничего», — отозвался зеленый. «Забавная ты, когда влюбленная». «Что?» — господин Хашер заржал не хуже тайфуна, нашего жеребца-производителя. А Райлин, ну, он тоже усмехнулся, прижал крепче. «Невлюблённая я», — прорычала тихо, но злобно. «Угу», — отозвался призрак. «Но всё равно забавная». В этот миг я поняла, что мне очень не хватает сестёр. Нет, они бы не защитили от нападок, но внимание от моей персоны отвлекли. Может, я была не права, когда стребовала с Райлина сонное зелье и коробку шоколадных конфет, которые этим зельем пропитала. Может, не стоило угощать близняшек лакомством с секретом? Тем более девчонки так мечтали о прогулке в чужой мир. Во тьме раздался шелест. Я сразу поняла, это шелестят бумажные крылья почтового журавлика, но всё равно вздрогнула. И так как прижать ещё крепче Райлин уже не мог, и без того ребра вот-вот треснут, наклонился и шепнул в ушко. «Не бойся, всё хорошо». Едва уловимое движение, и перед нами вспыхнул крошечный магический светлячок. Журавлик ворвался в круг света, заложил крутой вираж и чуть не врезался в Райлина. Брюнет ловким движением перехватил бумажную птичку и таки убрал руку с моей талии. Это напрягло, сама не знаю почему. «М-да», — протянул Райлин, вглядываясь в листок. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. «Брук Вукс, вам придётся остаться. Шестой мир только двоих пропустит». Парни резко скисли, даже от занятия своего отвлеклись. А господин Хашер процедил зло. «Гоблины!» Райлин новостям тоже не порадовался. «Сложности с прикрытием», — хмуро пояснил он. «А попадать в поле зрения вождей, сами понимаете, не хочется никому». И тут до меня дошло. «О, богиня! Мы же в пятый мир идём! В пятый!» Устройство мироздания — предмет нудный и неинтересный. Его проходят в первый год обучения и благополучно забывают. Но зачем помнить то, что в жизни никогда не пригодится? И какое нам дело до других миров? У нас своих проблем выше крышечки. Поэтому даже внимания не обратила, даже не подумала. О, богиня, зачем я на это согласилась? Наш мир первый, первый и самый лучший. Второй населяют смески, потомки переселенцев, которые покинули свои миры во время Великого Противостояния. В третьем живут эльфы. Прекрасные, но слишком заносчивые, чтобы восхищаться ими по-настоящему. Четвёртый оккупирован нечистью всех мастей. Жуткий мир, им верили и детей пугают. Пятый принадлежит троллям, шестой — гоблинам, седьмой — оборотням. В незапамятные времена богиня нанизала миры на нитку и замкнула в кольцо. И то ли по ошибке, то ли нарочно позволила избранным по этой нитке ходить. А потом кто-то придумал, как сделать портал. И сообщение между мирами на новый уровень вышло. «Только нам, простым смертным, от этого ни горячо, ни холодно». «Соули», — позвал Райлин тихо. «Соули, что-то не так?» «Нет, всё так. Просто я только теперь поняла, что для того, чтобы попасть на родину господина Хашера, нам придётся пройти через седьмой и шестой миры». «Не дрожи», — прошептал маг. В этот раз сопротивляться его объятиям даже не подумала. Ребята сделали своё дело, портал стабилен. Меня же сейчас совсем другой вопрос интересовал. Господин Хашер. Я даже умудрилась вывернуться и взглянуть на застывшего за спиной тролля. Господин Хашер, а вы уверены, что не хотите остаться с нами? Зелёный, который в момент моего поворота целомудренно прикрылся когтистыми ладонями, вздохнул. Ну да, вопрос глупый. Мёртвым в самом деле не место среди живых. Особенно если эти живые относятся к другому народу. Да и привязка у господина тролля неправильная. Он же дальше, чем на 50 шагов, отойти не может. А мне, честно говоря, такое соседство тоже не нужно. Райлин словно невзначай повернул меня к себе, коснулся пальцами подбородка. «Госпожа Соули, что за демарш?» Я промолчала. Страх страхом, а бойкот никто не отменял. Маг помедлил пару минут и, так и не дождавшись ответа, скомандовал. «Активируйте».